Когда вы с ним познакомились? Думаю, в конце 50-х годов. Или немножко раньше. Я окончил Гнесинский институт в 1955 году. Правда, по окончании его я начал работать в Московском камерном оркестре. И даже не стал сдавать государственный экзамен. Сыграл его только через 2 года. Я вообще плюнул бы на этот диплом, если бы меня не изнасиловал Юрий Исаевич Инкелевич. Он не успокаивался, пока не достигал с очередным своим воспитанником желаемого результата. Помимо камерной симфонии Денисова, вы также участвовали в исполнении его итальянских песен. А с сочинениями Шнитке вы до отъезда соприкасались? Опосредованно. Через одного скрипача из Московского камерного оркестра. Это был Леня Полеес. Еще когда они вместе со Шнитке учились в консерватории, Леня играл его первую сонату. Я тогда еще к Шнитке никакого отношения не имел. Но помню, что я это слышал. В те годы он был немного в тени таких имен, как Денисов, Волконский, Караманов, Леденев. Его время, конечно, наступило позже. Я уже не был свидетелем этого. Но всегда от кого-то слышал про безумные страсти вокруг его концертов, где была конная милиция и так далее. Но их успех в значительной степени был связан с запретным плодом. Да. Плюс с возможностью выразить какой-то протест. Был, например, случай, когда мы с Марком Лубоцким в провинции исполняли бетховенский концерт с каденцией Шнитке. Играл оркестр местного оперного театра. И я даже не знал, что этот концерт был записан, и что потом запись попала к Шнитке. Не тот ли это случай в Кемерове, о котором он вспоминает? Я был удивлен тому, говорит Шнитке, что какой-то малоизвестный оркестр играл прекрасно. Примечание. Дмитрий Шульгин. «Годы неизвестности Альфреда Шнитке». Москва, 1993 год, страница 73. Конец примечания. Это было все-таки в Перми. Милейший Альфред. С его стороны очень благородно сказать, что оркестр звучал хорошо. Однако звучал он довольно плохо. А концерт этот мне запомнился по 2 причинам. Во-первых, Марк в то время подал заявление на выезд в Израиль, и после этого, как водилось, концертов у него уже не было. А Марку нужно было поддерживать уровень. Он играл концерт Бетховена с каденцией Шнитке. Да, это было первое исполнение каденции. Играл концерт Сибелиуса и адажио Рондо Шуберта. Для пермского оркестра это было непросто, особенно Сибелиус. Кстати, Марк его концерт никогда не играл, но уезжая на Запад, было необходимо иметь Сибелиуса в своем репертуаре. А по поводу каденции Шнитке мне пришлось сказать длинную речь, потому что реакция публики могла быть непредсказуемой. Вспоминая этот концерт, Шнитке резюмирует: «Маркиз – замечательный дирижер. Если бы у него была возможность, то он сделал бы, несомненно, много интересного». В этом высказывании сыграли роль побочные обстоятельства. Мы, конечно, были знакомы и принадлежали к одному кругу. Я ни в коей мере себя с ним не хочу сопоставлять. Композитор всегда фигура принципиально более значительная, чем исполнитель. Но наше положение в музыкальной жизни было в какой-то степени схожим. Шнитке это понимал. И отсюда в те времена рождалась общность даже между теми людьми, которые не слишком хорошо знакомы между собой. Подобные слова – результат неосознанного желания сказать что-то хорошее о человеке, который по-своему сталкивался с теми же проблемами, с которыми сталкивался Альфред. У меня сохранилось короткое письмо от него, которое он прислал, получив и послушав мои записи «Лабиринтов», «Гоголь-свиты» и «In Memoriam». Помните, я вам его показывал. А «Гоголь-свита» и «In Memoriam» уже были до этого записаны Рождественским. Естественно, я себя с ним как с дирижером не сравниваю. Как виртуоз и профессионал, он на много голов выше меня и большинства его коллег. А Альфред был всегда тесно связан с Рождественским. Тот дирижировал почти все его сочинения. Он написал, что наши записи, доставившие ему огромное удовольствие, намного превосходят те, что делались раньше. Непрямым текстом. И добавил одну фразу. «Я уже не первый раз проникаюсь предположением, что твое значение намного превышает твое положение». Мне это очень было дорого услышать. Важно ведь было не отношение Министерства культуры, а отношение ко мне как к музыканту, скажем, Наташи Гутман, Олега Кагана, Элисо Версаладзе или Алёши Любимова, не говоря уже о более старших – Ойстрахе, Когане, Гилельсе, Рихтере. Вот это мои, так сказать, лауреатские звания. А получить такие слова от самого композитора особенно ценно. Позволю себе похвастаться. Подобные слова я слышал от доброй полсотни композиторов в разных странах. В самой первой нашей беседе вы сказали, что несколько охладели к музыке Шнитке, хотя ряд его произведений для вас по-прежнему остается на высшем уровне. Вы могли бы рассказать об этом подробнее? Есть два момента, которые для меня делают этот разговор не очень простым. Во-первых, мое личное отношение к Альфреду. Это был совершенно особенный человек. Человек замечательный и трагический в силу многих моментов, о которых он сам пишет. Плюс его судьба в последние годы и его мужество. Ведь он написал колоссальное количество музыки, будучи уже в таком состоянии, в каком другие бы. Вообще, когда я думаю обо всех его несчастьях, болезнях, мне приходит в голову мысль, что Бог как-то все направляет. При таких жестоких ударах у человека обычно поражается вообще все. А то, что относилось к музыке, у него каким-то образом осталось. Как? Уму непостижимо. Альфред мне всегда был чрезвычайно симпатичен по-человечески. Его ум, его тонкость, его юмор очень высокого класса, его скромность, его отношение к другим людям. Все это мешает мне высказать то, что я начал говорить прежде. Во-вторых, многие мои коллеги, та же Наташа Гутман, будут очень разочарованы и недовольны, если прочтут такое. Хотя думаю, что у многих музыкантов, которые постоянно играли Шнитке и были с ним близки, живой интерес тоже немножко остыл. Если говорить конкретно, давайте возьмем какие-либо из знаменитых сочинений Альфреда. Например, «Кончерто Гроссо номер один». Мы играли его с моим оркестром в самом начале. Наш первый, так сказать, прорыв в Голландии был результатом серии из четырех концертов русской музыки XX века, где были Стравинский, Шостакович, Прокофьев, Денисов, Пярт и много Шнитке. Примечание. Первая беседа состоялась 24 марта 2004 года и положила начало этой книге. Опубликована 28 мая того же года в газете под названием «Меня не приняли в консерваторию из-за двойки по истории СССР». Конец примечания. Тогда я этим с колоссальным увлечением занимался. Мне это было чрезвычайно интересно. Потом мы записали «Кончерто Гроссо номер один» и «Номер три». А теперь, если я вспоминаю «Кончерто Гроссо номер один», может быть, в таком духе высказываться неприлично, но такое ощущение, будто я занимаюсь этюдами Донта или упражнениями Шрадика. Мне как-то даже стыдно об этом говорить. Блестяще написано, но получается так же, как иногда бывает с литературой. Возвращаешься к книге, которую взахлеб читал в детстве, и не можешь понять, чему ты там так восторгался? А бывает и наоборот, когда какая-то книга сопровождает тебя всю жизнь. И есть сочинения Шнитке, которые для меня всегда останутся на высшем уровне. В первую очередь трио-соната и особенно четвертая симфония. Естественно, это только из репертуара симфониетты. Я сейчас не называю целый ряд крупных сочинений, в том числе и поздних. Четвертая, и в полном варианте, и с меньшим количеством струнных, что еще лучше. А когда с оркестром BBC мы делали, скажем, пассакалью, то мне было интересно всю махину сдвинуть с места, построить конструкцию. Но назвать это важной частью своей музыкальной жизни я все же не могу. Кроме того, чем дальше, тем для меня яснее, что величайший и самый значительный композитор 20 века все-таки Стравинский. Хотя я очень люблю играть и Шенберга, и Берга, и многое другое, но Стравинский — это явление исключительное, необыкновенное, оригинальное и ни на что не похожее. Вообще, в конце жизни критерии меняются, и для меня сейчас выше позднего Бетховена ничего не существует. И самые сильные переживания, которые иногда меня не оставляют и не оставят, это последние квартеты Бетховена. К счастью, перестав играть, я могу их исполнять в оркестровом варианте. «Вы имеете в виду какое-то конкретное переложение?» «А там ничего перекладывать не надо. Естественно, добавляется контрабас, но в классической музыке длительное время партия виолончели и контрабаса была одна и та же. Возьмите любую симфонию Моцарта и многие Бетховена. Здесь просто надо очень осторожно и по возможности точно ощутить, когда это можно сделать, а когда нельзя». В чем смысл их исполнения струнным оркестром, если они созданы все же для квартета? А почему Бетховен сам делал переложение своей второй симфонии для фортепианного трио? Тогда это было совершенно нормальным явлением. Почему существует много музыки из опер Моцарта, которая играется духовым ансамблем, причем это тоже Моцарт сам сделал? Но в ваших примерах речь идет об уменьшении состава, а не наоборот. Здесь нельзя говорить с арифметических позиций. Уменьшение, увеличение. У каждого собственное мнение по этому поводу и свои мотивы. Один из моих мотивов может показаться вам несерьезным и неубедительным. Я не могу согласиться с тем положением, что существует квартет Бетховена «Сизмоль», а я его не исполняю только потому, что на скрипке больше не играю и квартетом не занимаюсь. И я не могу с этим согласиться, потому что это моя музыка. Позволю себе такое нахальное заявление. Есть и другие моменты. Возьмите, скажем, большую фугу Бетховена. Сочинение мистической силы. Невозможно вообще понять, что это такое. Глубоко убежден, что большая фуга в квартете, чему я много раз был свидетелем, практически неисполнима. Несчастные четыре еврея, четыре немца, четыре француза или четыре китайца, которые будут это играть, оказываются погребенными потоком магмы, извергаемой вулканом. Они барахтаются, пытаются вылезти, но какими бы они ни были гениальными, это совершенно неадекватно по психическим и физическим усилиям. Здесь нужно что-то другое. Есть еще один момент. Существует тип музыки, которая имеет абстрактную ценность. Искусство фуги Баха, предположим, или музыкальное приношение. В то время, понятно, музыкальная практика подразумевала, что инструменты могли быть взаимозаменяемы. Но в случае той же большой фуги музыка совершенно абстрактная материя. Если переложение симфонии Чайковского для квартета будет смехотворным, то третий квартет Чайковского я играл с камерным оркестром, и кое-что звучало очень хорошо. например, медленная часть. Но я быстро пришел к выводу, что этого не нужно делать, потому что там есть такие, характерные для Чайковского, бултыхания фактурные, что в оркестре это начинает казаться смешным. И Чайковский как раз от так называемой абстракции далек. Когда же речь идет о квартете Бетховена «Сизмоль», то первую его часть, невероятную совершенно, обычный струнный состав из 4 человек даже не может, по-моему, сыграть в том темпе, в котором это должно быть сыграно. Одни играют медленнее, другие быстрее, но вытянуть чисто физически не могут. В оркестре же это возможно. Происходит нечто вроде, так сказать, цепного дыхания в хоре. Что же касается, например, квартета Шуберта «Девушка и смерть» в обработке Малера, который я очень много играл с разными оркестрами, то это в оркестре не очень звучит, в отличие от малеровской же обработки бетховенского квартета. Хотя в чем-то и в Шуберте есть свои преимущества.